Оставшись в одиночестве, Дэн задумчиво потрогал место удара. Боль уже прошла. Да и вообще он чувствовал ее иначе, чем люди. Неприятно, но думать и действовать не мешает. Болевой шок Дексу тоже не грозил. Да и вообще болевым его называют неправильно. Это состояние возникает от большой кровопотери и внутренних травм, а организм раненого киборга так перераспределяет ресурсы, что остается боеспособным до последней их крохи. Тем не менее, ощущение Дэну не понравилось. Да, он знал, что вероятность физической расправы высока, и не боялся ее. Но внезапно понял, как отвык от этого. На космическом мозгоеде киборга никогда не били в наказание, стараясь именно причинить боль, а не дурачась или нечаянно. Причем в последнем случае ударивший переживал больше ударенного. Дэну тоже случалось пару раз переоценить ловкость и выносливость друзей. Но даже тогда в ответ прилетали только обещания страшно отомстить, никогда не доходившие до дела. Киборг перешел в спальню Стефана, открыл встроенный шкаф и, деловито просканировав его содержимое, вытащил несколько вещей. Ходить в скафандре, даже легком, с минимум защитных слоев, Дэну надоело. Во избежание износа спецснаряжения, необходимость в котором в данный момент отсутствует, а дальше пусть Вадим выкручивается. Из своей одежды на Дэне остались только носки, трусы да майка, на которую навигатор натянул серую толстовку с капюшоном. Стефану она, наверное, плотно облепала пузо, а поджарому киборгу пришлась впору только в плечах, шириной компенсируя недостаточную длину. Джинсы, кажется, вообще принадлежали Стефановой жене и должны были сидеть как-то иначе, но, главное, налезли и застегнулись. Хозяин наверняка опять придет в ярость и заставит его переодеться. Но пока что Дэн с комфортом устроился за компьютером на чердаке, поставив рядом кружку свежезаваренного чая и тарелку с припрятанными бутербродами. Примерно час свободного времени у него есть. А если Вадиму приспичит вернуться с полпути? Дорога прекрасно просматривается из окошка в обе стороны. Киборг как раз успеет замести следы и сбежать вниз. Доводить спецагента до очередного срыва он не хотел. Им же, судя по всему, еще долго вместе работать. Но пусть Вадим даже не надеется на победу, особенно теперь. Дэн полазил по местному инфранету, просмотрел сводку новостей. Про зараженный корабль в ней даже не упоминалось, видимо, чтобы не пугать население. И загрузил себе последнюю версию городской карты, а через пару минут без особого труда раздобыл план так называемой секретной базы Иблис и окружающего ее леса. Поскольку местные жители знали его как свои пять пальцев, информация была уровня, где находится ближайший гастроном и почем в нем колбаса. Если не удастся договориться с законом добром, придется все-таки сходить к нему в гости, чтобы Вадим по этому поводу не думал. Дэн замер с недонесенным до рта бутербродом. Шаги. Один человек. Мужчина. Вооруженный. Не Вадим и не Стефан. Это был уже не первый прохожий, но киборг предпочел бы убедиться, что чужак пройдет мимо двери. Вдруг это Стефанов друг или родственник, у которого есть запасной клик-ключ? Чужак прошел. Однако к бутерброду Дэн так и не вернулся, как и к вирт-экрану. Едва увидев человека в окне, киборг бросил все как есть и рыжим вихрем слетел по лестнице. Вадим мрачно ковырялся в тарелке, игнорируя жизнерадостный щебет Стефана и обиженные взгляды хозяйки кафе. Ее фирменное блюдо действительно заслуживало лучшего отношения. Однако мысли спецагента были заняты другим. Он понял, что переступил черту. Личность не личность, но даже собака не позволит безнаказанно себя ударить. Сразу, может, и не тяпнет, даже на время присмиреет, признавая силу, но все запомнит, если представится удобный случай. Когда Вадим выколопал из омлета ломтик ветчины, надкусил его и с гримасой уронил обратно, хозяйка не выдержала, подошла к столику и с натянутой улыбкой осведомилась. «Как вам завтрак? Все хорошо?» «Замечательно», — буркнул Вадим, отодвигая тарелку, на которой с виду омлета стало больше, чем до еды. «И кофе принесите, пожалуйста. Двойной покрепче». «А десертик к нему не желаете?» Тяжелый взгляд посетителя вполне заменил «нет, спасибо». Бедная женщина ретировалась на кухню, захватив тарелку, и оставшийся без дела Вадим хмуро уставился на улицу, барабаня пальцами по столу. «Красивая клумба, правда?» Стефан отчаялся увлечь приятеля рассказом о сексапильной соседке и попытался найти хоть сколько-нибудь интересную ему тему. «Ага», — подтвердил спецагент, только сейчас заметив, что там что-то растет. Если раньше они с Дексом бодались на равных, то теперь Вадима не оставляло противное ощущение, что он применил запрещенный прием. И без разницы, что кибер этого заслуживал, а то и спровоцировал его гаденыш. Нельзя было поддаваться, идти на поводу у эмоций. Он же человек, более того, взрослый мужчина, бывший космодесантник, полицейский, специальный агент. А повел себя, как малолетний отморозок, пинающий ногами неисправный автомат с газировкой. И теперь, получается, у кибера тоже развязаны руки. Что он там сейчас делает? Запихивает в стиральную машину грязную посуду? Пропалывает палисадник от цветов? Затапливает ванную, чтобы вымыться? Или разводит костер посреди кухни, чтобы согреться? Нет, рыжий не такой идиот. До сих пор он ограничивался злыми, но относительно безобидными шуточками. Вот именно. До сих пор. Надо было все-таки взять кибера с собой. На людях он побоялся бы выпендриваться. И пусть бы объедки за ними подбирал, раз эта тварь такая ненасытная. Вид на клумбу загородил остановившийся возле кафе мужчина. Худой, лупоглазый, чернобородый. Покосился на вывеску. Почитал вывешенное у двери меню. Но заходить не стал, потопал дальше. Снаружи стекла были зеркальными, так что посетители остались невидимы. А вот Вадим хорошо его разглядел. И сначала напрягся, а потом поморщился и нарочно развалился на стуле. Из последней пачки предотпускных ориентировок. Клод Базиль, урожденный землянин, 37 лет, дважды судимый, на испытательном сроке. Находится в розыске по подозрению в соучастии в серии гостиничных краж. Ну и черт с ним. Был бы еще какой-нибудь маньяк-убийца. А выходить из тени ради такой мелкой сошки Вадим не хотел. Надо будет маякнуть коллегам во время следующего сеанса связи. Пусть сами прилетают и ловят. Пока спецагент мрачно размышлял о том, что даже в этой дыре работа продолжает его преследовать, мимо кафе прошел второй знакомый. В мешковатой, явно с чужого плеча гражданской одежде, которая, тем не менее, смотрелась на этом поганце совершенно естественно. Хиповатый, длинноволосый парень, даже какая-то девчонка с интересом вслед оглянулась. Тут уж Вадим усидеть не смог. Учитывая, что как раз перед этим ему принесли кофе, хозяйку заведения ждал шок. Едва отхлебнув из чашечки, Посетитель вытаращил глаза, со звоном и плеском брякнул ее назад на блюдечко и, дико кашляя, помчался к двери. «Счет, пожалуйста!» — с вымученной улыбкой попросил Стефан, прикидывая, сколько оставить чаевых, чтобы его сюда и дальше пускали, с друзьями или без.